Пассажирская платформа остановилась под широким силовым навесом и услужливо опустила выдвижной трап, по которому мы и сошли. Мы находились у входа в самое важное здание колонии – административный центр планирования. Здесь не было охраны и не было видимых средств защиты. Но не всегда стоило полагаться только на зрение. Самые неприметные с виду детали интерьера часто становились самыми смертоносными. Вот и здесь любая декоративная штуковина, мирно торчавшая из стен или потолка, легко могла оказаться частью хитроумной системы защиты. Гулко шагая в своих бронированных скафандрах по пустынным коридорам, люди многозначительно переглядывались. Рут вел нас сквозь широкие арки и залы, заполненные чудной инопланетной растительностью. Всюду умиротворенно журчали маленькие фонтанчики с прохладной водой, а в рукотворных озерцах резвились мелкие птицы, похожие на колибри с шестью хвостами, отливающими всеми цветами радуги. Они выныривали из-под воды и без опаски зависали у нас прямо над головой, едва касаясь тонкими хоботками. «Здесь мило», – восхитилась идущая позади меня Настя. «Это местная фауна?» «О, нет. Местная исчезла задолго до строительства колонии», – Рут указал на птиц. «Эти существа с далекой прародины даяков. Каждые несколько циклов мы клонируем их, а еще животных и растительность. Они не всегда обитали в воде, а изначально жили на засушливой земле, где величайшим богатством считалась биологическая жизнь. Наверное, эти летающие крохи просто дань ностальгии. Даяки давно не выбирались из командного центра, откуда планируют и управляют всем своим имуществом, в том числе и за пределами планеты». «В таком случае, просьба ищущего о встрече вызывает много вопросов», – осторожно начал я, оглядываясь на спутников. «И куда подевалась охрана? В прошлое мое посещение, лет 5 назад, меня не пропустили дальше дверей на второй уровень, ограничившись приемной». «Охрана больше не нужна», – таинственно ответил Рут. «Так приказал ищущий». «Но где все? Пока мы сюда направлялись, не встретили ни одну живую душу». «Штормовое предупреждение. Забыли?» – сказал Рут, и я сразу распознал ложь в его голосе. Зайдя в кабину, мы стали терпеливо дожидаться окончания поездки, когда неожиданно серая труба вокруг нас стала прозрачной. Лифт дальше двигался под водой, в то время как далекая поверхность серым пятном маячила у нас над головой, с каждым мгновением тускнея и уменьшаясь, пока не растворилась в чернильной тьме. Это было жутким зрелищем. «Хрена себе! Мы погружаемся прямо в бездну!» – воскликнул Дымок. «А раньше предупредить не судьба?» – разом загласили молчавшие до этого бойцы. «У меня клаустрофобия и боязнь темноты». «И у меня теперь», – дрожащим голосом добавила Настя, прижимаясь ко мне. «Это совершенно безопасно», – поспешил успокоить Рут. «Не волнуйтесь, под защитой силовых полей нам ничего не угрожает, даже если затопит основную стволовую шахту». «Это даяки?» Словно деревенщина, впервые увидавший ската, раскрыл рот сов. «Нет, это всего лишь миролюбивые зусты, привлеченные нашим появлением». Величественные создания плавали вокруг нас с огромными стаями, с любопытством ударяясь скошенными носами в пневматическую трубу, по которой мы спускались вниз. Не отставая от нас, они погружались следом, освещая перед нами тьму океана мертвенно-бледными хвостами со светящимися фонариками на кончиках, как у рыбы-удильщика на земле. Признаться, мне самому сделалось жутко. Хоть я и мог погружаться на огромную глубину, это не значило, что мне это нравилось или доставляло удовольствие. Океан пугал меня больше, чем космос. Если бы не подсвеченный под ногами прозрачный пол и стены, иллюзия погружения была бы полной. Взглянув на часы, я едва не выругался, когда увидел, что до начала широкомасштабных военных действий оставалось меньше 10 минут. В любой момент Харп выстрелит по патрульному флоту даяков, и вот тогда нам поневоле придется убить своего гида. И дальше силой пробиваться к центру колонии. Но стрелять из деатомизатора внутри замкнутого пространства, со всех сторон сжатого незримыми тисками океана, было чревато. Один импульс может и испепелить Рута, но заодно и нам придется худо. Стена лифта могла многократно отразить заряд. «Долго еще?» – поежился кот, когда лифт влетел в ярко освещенный тоннель. «Мы почти на месте. Прошу простить за столь волнительную поездку». «Я чуть не обделался», – поддувший смех признался Сов. «Никогда еще мне не было так страшно. Почему обязательно спускаться именно под воду?» «Приятель, тебе же русским языком объяснили. Дайяки живут под водой», – подколол кот. «И что с того?» – возмутился Сов. «Могли бы и сами подняться к нам наверх». «Велика птица, может тебе еще и нашу златовласую русалку в постель?» «А в морду не желаете? Я все слышала». Настя в полсилы ударила кулаком в живот кота. «Ну, хватит ребячества», – потерял я терпение. «Соберитесь, это приказ». Капсула лифта, достигнув конечного пункта, неподвижно застыла. Двери распахнулись. Нас встречал пустой коридор. Группа продолжила путь в гнетущей тишине. Мы уже находились в самом центре обороны дайяков, но я не спешил отдавать приказ на атаку. Пусть Рут сам проведет нас куда надо. Вот тогда и начнем действовать. За очередным поворотом появилась силовая диафрагма со светящимися голубыми символами, означающими вход в строго охраняемый сектор. На мой вопросительный взгляд, Рут прислонил свои ладони к стене, и через мгновение препятствие перед нами померкло и растворилось в остаточном бледном сиянии. «Вы можете взять с собой женщину. Остальным, как и мне, придется остаться здесь». «Почему женщину?» – с подозрением спросил я, заметив недобрый блеск глаз Насти. «Так распорядился ищущий. Вы, наверное, не знаете, но изначально древние люди были бесполы. Дайяки быстро поняли, что это сомнительная схема размножения, и внесли в ваш геном необходимые поправки. Мой господин очень старое существо и помнит времена, когда вы еще были однополы, и до сих пор воспринимает людей обоих полов как части единого целого. Идите смело, опасность вам не угрожает. Это я могу вам гарантировать со всей ответственностью». «Не вопрос. В любом случае, я бы не позволила командору идти в одиночку». Наигранно весело храбрилась Настя, делая остальным успокаивающие жесты. Десантники увидели, как она украдкой и демонстративно постучала по часам. До атаки оставалось все меньше времени. Смело переступив светящийся порог, мы вдвоем вошли в так называемые райские кущи личных покоев дайяков. Стены, оплетенные толстыми жилами биоэлектроники, пульсирующие зеленоватым свечением, не вызывали опасений. Скорее наоборот, умиротворение от созерцания. Шарообразное помещение, куда мы пришли, было огромным, но 9/10 в нем занимал огромный бассейн в центре. Множество странных машин неизвестного назначения работали прямо над головой в автоматическом режиме, а внушительных размеров круглая платформа висела над бурлящим бассейном, заполненным морской водой. С опаской посмотрев за ограждение, я вздрогнул, рассмотрев под водой массивную черную тучу, колышущуюся на дне сотнями отростков и плавников. Ищущий – один из древнейших галактов Крулкаи, генетический дизайнер и пространственный инженер. Других его сородичей не было видно. Огромное чудовище стало медленно подниматься из глубины на поверхность, раскинув во все стороны черные щупальца. Когда темно-бордовые отростки медленно появились над поверхностью воды и потянулись над поручнями в нашу сторону, Анастасия вскрикнула и инстинктивно отпрыгнула назад, не сводя полного страха взгляда с дайяка. «Подойди ближе, дитя, я не укушу». Ожили скрытые в стенах динамики. То, что это не настоящий голос, было понятно по механическим ноткам. Речевые синтезаторы постоянно меняли тональность, вещая странным голосом, который мог с равной долей вероятности принадлежать одновременно мужчине и женщине. Я и Настя приблизились к ограждению бассейна на метр. Ближе подходить нас не заставили бы и под дулом пистолета. У старого Галакта не было ни рта, ни зубов, ни даже глаз. Зато страху он на нас нагонял, будто перед нами кошмарное чудовище из рассказов Лавкрафта. Не знаю, как он воспринимал нас самих, не имея привычных для людей органов чувств, но мне показалось, что он пристально рассматривает наши мысли и изучает чувства. «Командор Алёшин», – непослушным языком представился я, с трудом справляясь с охватившим меня волнением. «Лейтенант Орлова, мой адъютант. Мы прилетели для плановой смены охраны лаборатории и проверки…» «Я знаю, кто вы и для чего пришли, командор Алёшин. Не смотрите все время на часы. Времени всегда не хватает. И не будет хватать. Проживи вы хоть миллион циклов». Мягко перебил ищущий, и его щупальца пришли в хаотическое движение. Стены вокруг нас сделались прозрачными. Проведя щупальцами по прозрачному металлу, отделяющему от бескрайнего океана, ищущий медленно опустился на дно бассейна. Все его поведение излучало грусть. «В таком случае вы знаете, что я должен сделать?» – напряженно спросил я и положил руку на рукоять диатомизатора. Мне чертовски не хотелось этого, но иного выбора не было. «Это очевидно. Вы пришли убить меня, поэтому на борту ваших кораблей такое скопление солдат и боевых машин, новых, еще более смертоносных машин. Чему быть, тому не миновать». «И вы так спокойно об этом говорите?» – поразился я. «В чем подвох?» «Ни в чем. Это данное вам сложившимися обстоятельствами право, которое я не могу и не хочу оспаривать. Слишком многим мы обязаны людям, и слишком большое чувство вины грызет нас изнутри. Это цена предательства. С тех пор, как вы достаточно оправились и окрепли, вы строите много больших городов, интересуетесь освоением Вселенной, изучаете планеты за пределами Солнечной системы. Ведете торговлю с цивилизациями настолько древними, насколько коварными. Лично меня это очень радует и печалит одновременно. Я сожалею лишь об одном. Люди так и не усвоили, в каком опасном мире живут и насколько станут уязвимы без мудрых наставников, без союзников, перед лицом множества угроз. Это печально». «Постойте», — воскликнул я, в удивлении скинув брови. «Вы знали и позволили нам приземлиться, а заодно привели в центр колонии. Но почему? Что все это значит?» Даяк, после непродолжительной паузы, со скрытой тоской в голосе, ответил. «Жизнь моя была настолько долгой и насыщенной событиями, что я утратил чувство времени и лишь недавно осознал, что она мне в тягость. Отныне она лишена смысла, а значит, бесполезна. Наши дети, несмотря на все трудности и беды, выросли и окрепли. Что может быть важнее для родителей? Ваш триумф – бесспорное доказательство окончания нашей миссии. Пришло время вам самостоятельно принимать судьбоносные решения и отвечать за ошибки. В конце концов, осознать, насколько беспощадна Вселенная к неподготовленным расам, посчитавшим себя готовыми познать истину. Время нянек безвозвратно прошло. Истина не всегда легка для понимания, а в нашем случае она еще и горькая. Когда я был молод и мог беззаботно резвиться в океане, плавая наперегонки с самыми быстрыми из своих сородичей, я поклялся познать смысл жизни. И мне это удалось». «Так в чем смысл?» — напряженно спросила Настя. До атаки оставалось меньше минуты. «Смысл жизни в том, что она рано или поздно заканчивается. И единственное, что вам пригодится после – жизненный опыт. Не нужно бояться перехода на иной уровень бытия, иначе вы будете обречены топтаться на одном месте. Наше бессмертие в нашем наследии, поэтому ваш корабль до сих пор не уничтожен. Поэтому вы здесь, командор, чтобы избавить меня от дальнейших страданий. Мы, даяки, были беспощадны даже к самым близким союзникам в Крулкае. но мы не настолько безумны, чтобы убивать плоды рук своих. Ваши вожди приняли неверное решение, и я не в состоянии переубедить их. Наша цивилизация – это я. Вся наша былая мощь, мудрость и знания – все сосредоточено во мне». «Не может быть». «Никого больше нет вот уже свыше 2000 циклов», – объяснил последний из расы даяков, и в его голосе слышались такие нотки смертельной тоски, что я почувствовал себя последней скотиной. «Последний представитель своего вымершего вида перед вами. И заглядывая далеко в будущее, тешит меня лишь то, что вы, люди, не исчезнете незаметно с лика Вселенной, как мы, а вместо этого добьетесь небывалых высот. Ваша цивилизация просуществует недостаточно долго, чтобы оставить о себе громкую память в веках, но подвиги ваши будут яркими, они затмят сиянием все остальные расы. Это неизбежно, это ваша судьба». «Я не верю вам!» – выкрикнул я, подбегая к ограждению платформы. «Я знаю историю, потому что видел все ваши преступления собственными глазами. Как же консерваторы и реформаторы, те, кто предал людей и активировал некросферу, и те, кто остановил их?» «Это объяснение для наших верных помощников, которых вы называете златокожими. Никто из них не знает и никогда не узнает истину. Белотрианцы в лице своего представителя Сайруса передали нам незадолго до трагедии неизвестные образцы технологий Даэдры, выдав их за собственные разработки эволюционного контроля. У меня не было причин для сомнений, ведь это самые наши близкие союзники и друзья. Машины Даэдры какое-то время действовали как положено, но, допустив к их управлению Сайруса, я совершил роковую ошибку. Он тайно ставил на людях какие-то ведомые лишь ему эксперименты и в результате пустил вспять всю эволюцию, после чего трусливо сбежал. Я пытался компенсировать ущерб, но недостаточно быстро. Сайрус надежно укрылся от моего гнева под крылом квантеров, став одним из них. Он много лет незримо находился среди вас, но я и мои слуги ничего не могли с ним сделать. Он больше, чем просто облеченный властью. Он – Квантор. Символ закона и порядка, защитник Рулкаи». «Почему вы ничего не рассказывали нам раньше?» Меня душил гнев. «Мы бы сами о нем позаботились, да так, чтоб потом его никто и никогда не нашел. Проклятие! Почему?» «Именно поэтому. В тот момент его смерть ничего бы не исправила. Теперь обстоятельства изменились. Он стал главой культа ждущих, а это очень фанатичные особи, разыскивающие опасные артефакты, которые не должны попасть к ним в руки. Если они узнают, где находится транспортный узел даэдрических врат, они всех погубят и себя заодно». «Ты знаешь, где узел врат?» Настя подалась вперед, боясь пропустить хоть одно слово. «Да, именно там мы добыли образцы генома Даэдра для вашего воссоздания». «Прошу, скажи, где он? Времени совсем нет!» – выкрикнул я, но опоздал. Бледные лучи слаженно ударили в бассейн, в одно мгновение сначала вскипятив, а потом превратив воду в облако обжигающего пара. Я невольно отшатнулся, потеряв всякие ориентиры. Если бы мы с Настей не зашли сюда с закрытыми стеклами на шлемах, нам бы как минимум обварило лицо раскаленным паром. Когда он немного рассеялся, и мы с Настей побежали в сторону выхода, нам навстречу выскочил радостно улюлюкающий сов с поднятым стеклом, но тут же умолк с воплем боли и гнева, отлетев далеко назад с разбитым в кровь лицом. Потирая на бегу кулак, я подбежал к нему и как следует добавил носком тяжелого ботинка под ребра. «Ублюдок! Что ты натворил?» Яростно взревел я, хватая его за горло. «Зачем ты это сделал?» «Командор, вы с ума сошли?» Нас кинулись разнимать остальные появившиеся бойцы. «Все окончено, мы победили! Колониальный центр наш, мы захватили его!» «Ни черта мы не захватили! Мы вытащили пустышку!» Процедил я, вырываясь из их рук. «Отойдите от него, дурни!» – прошипела Настя, направив на друзей оружие. «Ты чего?» – выпучил на нее глаза кот, с опаской поднимая руки. «Объясните мне, что здесь, черт подери, происходит? Мы всего лишь выполнили приказ!» «Просто вы, пятеро идиотов, как обычно появились не в то время и не в том месте!» – проворчала Настя и спрятала пистолет обратно в кобуру. «Мы могли узнать много интересного, а теперь вместо этого будем расхлебывать уху из дояка. Какого черта вы вообще сюда приперлись?» «Но как же так?» – удивился Дымок, смахивая со лба проступившую испарину. «Время атаковать! Мы убили Златокожего и поспешили к вам на помощь. Сов сообщил, что вы двое вроде как под гипнозом дояка, но мы и приняли решение стрелять по нему. Я же просил, никакой самодеятельности». Медленно вернувшись к ограждению, я тут же отвернулся, когда мой взгляд упал на ошметки плоти, плавающие на поверхности мутной кипящей лужи жижи. Все бесполезно. Дояк умер в тот миг, когда излучение карморасщепителей вступило в реакцию с атомами водорода. Эта реакция почти целиком превратила воду и большую часть его тела в пар. Но почему именно сейчас? Почему не минутой позже? Судьба действительно имеет скверное чувство юмора. Настя решительно направилась к выходу, стараясь не смотреть в мою сторону. «Пойдемте, дурни. Нужно организовать оборону на случай атаки златокожих». «Никакой атаки не будет, и ты это знаешь», – глухо сказал я. «Ты слышала ищущего?» «Слышала. Но я не верю ни ему, ни остальным галактам. Все они лжецы и лицемеры». «А мы нет», – горько усмехнулся я, поворачиваясь к ней. Я уже запутался, на чьей стороне ложь, на чьей правда. Устал распутывать клубок из ядовитых змей, которые того и гляди ужалит. Мне опротивилось слепо повиноваться приказам людей, находящихся от места боя на расстоянии многих световых лет. В безопасном месте. С сигарой в одной руке и стаканом холодного виски в другой. Они искренне считают себя триумфаторами, вершителями людских судеб. С тех пор, как я вернулся в Солнечную систему, меня не оставляют сомнения в правильности выбора. Зачем я согласился на эту миссию? Мы могли с помощью переговоров с дояками предотвратить трагедию, но вместо этого способствовали ей. И самое страшное, мы даже не знаем о последствиях своих деяний, а они последуют и уже в скором времени. Я медленно побрел к выходу мимо посторонившихся десантников, так и не понявших, что же они сделали не так. Склонившись над останками того, что раньше было Рутом, я с почтением закрыл ему веки. Его лицо выражало спокойствие и умиротворение. «У вас нет души, но я все равно верю, что ты сейчас лучшим из миров». «С ним, на удивление, не возникло проблем», – осторожно заметил Дымок. «Он словно одеревенел. Мы уж думали, что придется за ним побегать, а тут полный облом». «Исчезни отсюда», – пробормотал я и внезапно прислушался к тишине. «Странно. Ни сигнала тревоги, ни шума боя. Все защитные системы дезактивированы. Совершенно ничего не происходит. У кого какие мысли на этот счет?» «Разумеется. Ведь мы застали их врасплох», – неуверенно предположил Гепард. «Да чего тут думать и гадать? Нужно развивать наступление, пока они не опомнились». С нетерпением, дождавшись конца подъема на поверхность, все, приготовив оружие, вышли из лифта, готовые увидеть все, что угодно, только не полное отсутствие какого-либо действия. По дороге нам попадались только неподвижные тела златокожих, без видимых следов от выстрелов. Они словно отключились в один миг, как выключенный тостер, выдернутый из розетки. Осматривая тела и прислушиваясь к усиливающемуся громовому реву в небесах, мы вышли на просторный балкон, с которого открывался вид на космодром, на который в этот момент приземлялись грузовые шаттлы первой волны десанта. С недоумением бегающие между зданий бойцы Краснова осматривали все постройки в поисках врагов и если находили людей, то уводили за собой. Не было выстрелов и взрывов. Не надрывались сирены тревоги. Небо не искрило от залпов орудий, печально смотрящих вверх с каждой смотровой башни. Так мы и стояли на балконе, пока первые колонны военной техники не затопили улочки и нас не окликнули. Спустившись по широкой стальной лестнице к солдатам, я жестом руки пресек вопросы, которые еще миг и посыпались бы на меня водопадом. «Занимайте позиции в городе согласно планам командования. А если встретите хоть одного златокожего, то ведите ко мне. Стрелять в них запрещаю». «Так в кого нам тогда стрелять?» – ворчал с бронемашины весь в шрамах вояка лет 45. «Нам обещали веселье, но пока что им даже не пахнет. Одно разочарование». «Командир хочет знать ситуацию. Представьте для разнообразия», – строго сказала Настя. «Капитан Седов, разведка», – нехотя представился боец. «Ситуация такова. Мы без проблем высадились и сразу же выдвинулись согласно директиве. По дороге никого не встретили, никакой стрельбы не видели, и вообще, похоже, наше присутствие здесь никого не волнует». «Жми на космодром к башне управления полетами», – мрачно приказал я водителю бронемашины. «Ты со мной?» – спросил я у Анастасии, и она молча взобралась на броню. У башни управления скопилось такое количество солдат и военной техники, что мне пришлось изрядно попотеть, чтобы протиснуться среди галдящих бойцов лейтенанта Байера. «Да чего тут докладывать?» – ответил на мой невысказанный вопрос Байер. «Мы захватили башню в течение 2 минут. Никакого сопротивления со стороны противника не последовало. Я не потерял ни одного бойца из своей группы. Только один кретин поскользнулся на мокрых ступенях и получил ушиб. Всех златокожих, которых встретили по дороге, мы нашли обездвиженными и поначалу решили, что это ваших рук дело. Живых среди них не было ни одного. Отчего бы они ни представились, я и мои парни не имеем к этому никакого отношения. Если такая же чертовщина творится сейчас на Земле, это будет самым необычным, победоносным и легким блицкригом в истории человечества. Что здесь произошло?» С тревогой поднявшись на смотровой балкон, расположенный на вершине башни управления полетами, я вцепился руками в поручни. Ветер и дождь с новой силой обрушились на город, скрыв здание за плотной завесой косых струй. Подняв стекло шлема, смотрелся в пелену дождя. Вторая и третья волны десантных кораблей были вынуждены высаживать солдат на плоские крыши соседних зданий, на которых были предусмотрены посадочные площадки для малых летательных аппаратов. При планировании операции допускались определенные боевые потери, а когда расчеты не оправдались, количество разочарованных отсутствием боя людей грозило вылиться в неприкрытое насилие против своих же. Высоко над городом зависла огромная туша Элизиума, окутанная сеткой молний. Все разочарованно докладывали и просили по радиостанциям, чтобы офицеры отменили новые волны десанта и сосредоточились на второстепенных целях. Мне здесь делать было уже нечего, поэтому я первым же шаттлом вернулся на борт «Атлас Виктории». Там меня дожидались раскрасневшиеся от возбуждения офицеры, всем своим видом выражавшие халуйскую преданность и восхищение. А как же иначе? Миссия ведь прошла блестяще и без жертв. Не поспоришь. С пеной у рта доказывать им наше проигрышное положение было для собственного здоровья чревато неприятными последствиями. Еще решат, что я рехнулся, и изолируют в одиночную камеру для выяснения причин моего помешательства.